Когда они на следующий день, снова в свете белого утра, пробегали по своему пустырю, женщина, неподалеку гулявшая с фокстерьером, вдруг пошатнулась и чуть не упала. Так сильно рванулся на поводке ее жирненький, гладкий, обычно меланхолический песик, так сходу и хрипло-надрывно залаял он. От одного такого неожиданного лая подпрыгнешь. Женщина была зоологом, у нее было непроизвольное профессиональное внимание к животным. Она давно уже по вечерам, выводя собаку, издали наблюдала волка и в смущении покачивала головой, что-то бормоча про себя. Неизменно нервное, бурное поведение Тобика усиливало ее настороженность. Ныне она увидела их при свете дня. Однако, только и сумела она вымолвить. Волк проснулся как от удара. Он вышел из логова и выбрался на край врага. Все было ясно. Он вернулся к волчице, толкнул ее мордой в бок. Она мгновенно поняла его и стройно вскочила на ноги. По дну овражка они побежали в сторону заброшенного парка. Волк знал, что их все равно почти сразу найдут. Но следовало выбрать место, наиболее благоприятное уже не для отдыха, а для защиты или бегства из него. Вскоре он нашел большой куст шиповника, растущий как бы в виде кольца с маленькой выемкой. Кругом коричневые густые колючие ветки, а в середине пусто, и есть этот проход. Быстро повезло, лучшего не надо и желать. Они уселись внутри куста, мягко прижавшись друг к другу, и стали ждать. Волчица дрожала, смотрела, уставившись в одну точку, время от времени нервно лизала себе бок. За эти дни она как-то сильно сдала. Защечная, светлая, мягкая шерсть ее слегка свалялась, частью повылезла. Бока совсем впали, грудка потемнела как-то, вся она стала худее, жилистей, острее как-то. Волк поглядел на нее, потом стал наблюдать за событиями в дыру, приходившуюся как раз в ту сторону, откуда они пришли. Уже явственно слышался лай собаки. Возня шла у логова. Сейчас подойдут. Вскоре показалось человек 8. Блестело железо. Собака вела по следу. Волки, стеснившись телами, смотрели. Волчица дрожала, дышала все тяжелее, грузно вывесила язык. Ближе, ближе. Собака — молодая овчарка. Вот они скрылись в последней впадинке, сейчас выйдут. Выходят. Люди такие. Впереди довольно толстый мужчина в коротком пальто, в лисьей шапке. Лицо красное. Чуть позади и цепью другие. Один в очках, тощий, в длинном брезентовом балахоне, с ружьем заранее наперевес. Толстяк нес под мышкой. Другой не то не сё, коренаст, ружье на плече. На лице недоверие, испуг и усмешка. Этот оттенок почти на всех лицах. Четвертый в красно-синем свитере, лыжной шапочке. Головка маленькая, на большом, тоже пузатом теле. Вообще почти все не старые, но неповоротливы. Собака остановилась в прыжках в 7 от куста и, припадая туда и сюда на передние лапы, стала надрывно лаять. Плотный воздух, пустота, место придавали ее лаю, рычанию, некоторую глухоту и беспомощность. Люди тоже остановились, рассыпавшись вогнутым полукругом. Чернели, пестрели их фигуры на фоне белого снега и буро-черных весенних проталин. Темнели кусты, репейники на этом же фоне. Лает на куст. Да и следы ведут. Черт, ты правда след. Неужели волки? Неужели не соврала баба? Ну-ну, волки в Москве. До того ли еще доживем? Сказал главный, самый грузный. Он говорил солидно, а голос, однако, срывался немного. А что, в Ивановке, вон, говорят, тоже видели двух? Ну, то все же Ивановка. Зверь пошел к жилью, жмется к человеку. Атомный век. Бродячие собаки, конечно, но их тоже надо уничтожать. Отдельно от прочих, сказал высокий, в очках и брезенте. Да нет, похоже, волки, тихо загомонили другие. Пошли. Они стали неуверенно приближаться в серо-белом, но ясном свете утра. Черные, в белых ободках дырки 14-16 стволов плавали по кусту, но стрелки не замечали прохода в куст. Извне он не должен быть заметен. Волк не зря выбирал. Сплошное месиво ветвей и колючек. Изнутри же куста на свет, на белое, проход ясно виден. Ясно видны и фигуры приближающихся людей. Собака припадала и лаяла за их шеренгой. Волк напрягся. Боком он чувствовал деревянно отвердевшие мышцы волчицы. Вдруг она во мгновение ока вскочила и вылетела из куста на снег, на белое, на простор. Не выдержала волчица. Волк кинулся следом, ударили выстрелы, рванулась, ринулась бледное в утреннем свете пламя. Он сделал молниеносные зигзаги направо, налево, вперед, кость. Сдыбился снег, снова дико грянуло. Бахнуло пространство, морем блеснул огонь, цепко резнуло ухо. Не помня себя, волк кинулся, побежал. Мощные длинные ноги легко, как бы влажно несли его, и крики быстро удалялись. Молчание. Опять грохот, но уже более дальний, не такой страшный. Волк мчал, чуя, не оглядываясь за собой, на каком расстоянии легкие скачки. Наконец, через некое время он оглянулся. То была не волчица. Это была овчарка. Он одурел от стрельбы, не понял раньше. Она не лаяла и изо всех сил мчалась следом, но начала уже отставать. Где же волчица? И в следующую секунду волк забыл о ней. Желтое, красное, желтое, красное, желтое ударило в мозг, в глаза, вязкой, выкручивающей, вымучивающей, судорогой свело хрящи челюстей, сладкая, тяжелая слюна омыла горло. Он, сам не зная этого, повернулся, в 10 прыжков настиг ненавистную тварь и лязгнул зубами. Все его вежливость, уважение ушли. Собака, при повороте волк, разумеется, бросившаяся было бежать от него, не успела даже ни пискнуть, ни огрызнуться, миг, и она валялась у его ног. Из горла яркая кровь, рот желто оскален. Раздались недалекие крики. Бах! Новый залп! Где волчица? Бах! Залп! Пламя! Вновь не помня себя, волк обратился в бесцельное бегство. Но так продолжалось лишь 2-3 мгновения. Он пришел в себя и понял, что надо делать. Оставляя все дальше позади кричащих, бестолковых, неумелых охотников, он пересек пустырь, плавными и сильными волнами перенося и сгибая тело, промчался мимо громадных домов среди кустиков, палисадников, детских площадок и выскочил на проспект. Волк, напрягая свою особую волю, подавляя бешеное желание мчаться, как ветер, куда глаза глядят, побежал по тротуару проспекта. Снег был счищен, тротуар черен, и волк, хотя ни разу ранее не выходил на проспект, рассчитывал именно на это. Как он знал, бог весть, темна природа и смутны законы мира. Он, стараясь не торопиться, бежал по черному в песке асфальту, поглядывая, где бы пересечь проспект. Ревели машины, и трудно было найти момент. Многие люди оглядывались, и он предусмотрел это, когда решил бежать потише. Пусть они смотрят, мол, странное что-то. Хуже, если они будут смотреть и кричать, и вопить. Куда это мчится? Держите, держите! Наверное, бешеный. Нет, требуется бежать так, чтобы не вызывать чрезмерного удивления, он и бежал. Болело ухо, но хуже была не боль, а то, что он оставлял на дороге кровавый след. Однажды он остановился и стал слизывать с тротуара собственную кровь, темную на черном, густую. Тотчас же стала собираться удивленная толпа, пошел говор над головой, и он, рывком пробившись сквозь толпу, задев носом 2-3 шерстистые, отпрянувшие полы пальто, побежал, сопровождаемый смутными и недоумевающими людскими взглядами. Крупная картечина пробила самое основание уха, и кровь никак не хотела свертываться. Она бежала по шее, отвлекая своим горячим, пронзительно сладким запахом, все капая, капая на тротуар. Наконец машины почему-то разом остановились, и он, одиноко, поджав свой крупный хвост, пересек проспект. На той стороне кто-то из людей засмеялся, глядя на него, глядя, как транспорт замер, как бы лишь для того, чтобы пропустить волка. Волк не оглянулся. Он стремился к забору, который тут тянулся вдоль проспекта слегка поодаль. Безошибочное, предельно острое чувство говорило ему, что в этом деревянном заборе есть щель, а там, среди мелких домов, выход в рощицу и в более или менее большой лес. Он знал, что следы его так или иначе, несмотря на кровь, оборвались перед тротуаром и надеялся в безопасности провести этот день. Так оно и случилось. Весь день проторчал, продрожал он в яме для телефонного столба в лесу, прислушиваясь к пению синиц, костистому шороху мертвых листьев на дубе и звуком подмокшей, опадающей в яму глины, земли, к тиканьям капели. Как только стемнело, он вылез из ямы и побежал назад. Он был сейчас в километрах в трех от их с волчицей последнего укрытия. Тем же путем, что и утром, пробежал он все тот же отрезок пространства и в желто-синей темноте подкрался к кусту. Несомненно, что среди собственной его крови, среди крови, притащенной сюда собаки, была кровь волчицы. Волк сразу понял это. Но где же волчица? Жива она или мертва? Это не было ясно до конца. Скуля, как новорожденный, волк слонялся, забрав хвост глубоко между ног, вокруг куста, у куста, зашел внутрь куста, сбегал к логову. Никого. Ничего. Так провел он эту ночь. Он понимал, как опасно приближающееся утро. За пустырем уже бледно серело, но не мог уйти. Охотники, явившиеся часов восемь, застали его притаившимся в этом злосчастном кусте. Они явились к месту лишь на всякий случай, без новой собаки. И он, нарочно шумно и неожиданно заметавшись внутри куста, вызвал их на преждевременную, бестолковую, беспорядочную стрельбу. И вдруг вырвался из куста, и уже испытанным приемом повалив закрывшего лицо человека, так было проще, чем вилять, умчался в сторону, обратную от проспекта. Сбив их с толку, он кружным путем вернулся, вновь пересек пустырь, и проспект вновь добрался до своей ямы. Ночью он снова был у логова, у куста. Он все ходил, ходил, следы волчицы обрывались у куста. Крови ее было немного, и она все более леденела. Где же волчица? Он снова промотался тут целую ночь. Если бы охотники догадались явиться часа в два, в три, они без труда убили бы его. Одинокая его фигура бестолково металась от логова через овраг, холм и впадину к кусту, от куста к логову, потом, без всяких предосторожностей, около куста. Волк время от времени истошно взвывал, глаза его зелено блестели туда-сюда, но было видно, ничего не замечали. Но к утру он был снова готов к неравному бою, бою в одну сторону. Охотники явились раньше, чем прежде, но все же достаточно поздно. Он издали увидел их. Еще раньше слышался лай новой собаки, кажется, легавой. С рассчитанной злобой подпустил их довольно близко, но уже не на выстрел. Неожиданно вырвался и был таков. Так продолжалось шесть суток. На седьмые волк понял, что волчишки ему не найти, а погоня как раз была наиболее рьяная и изматывающая их всех. Две собаки в пять утра гнали его через серый пустырь, через проспект, через щель в заборе, через всю рощицу, через весь лесок. Кругом у всех лозов и проходов стояли охотничьи пикеты, кордоны, которые он миновал с большим трудом. Встречавшиеся на дороге редкие люди уже не смотрели с недоумением, удивлением, а с визгом кричали: «Вот он, волк, волк!» и шарахались в стороны в серой мгле. Это было и на руку, освобождало дорогу, и увеличивала опасность. Все же он ушел ото всех, запутал собак, сильно оторвавшись от них, и вновь, перебежав проспект и пробежав по черному асфальту, и через лесок, за высотными домами, мимо института общежитий для иностранных студентов, побежал вдоль шоссе, но в стороне от шоссе, к большому, почти настоящему лесу. Время от времени он слышал, как ревели автобусы, идущие в аэропорт, дизели, грузовики, самосвалы. Легковые машины шли тише и не обостряли слуха. Над головой порой гремели идущие на взлет, на посадку огромные самолеты, трещали, рокотали полосатые вертолеты. Он мельком взглядывал вверх и продолжал свой путь. Он бежал размеренно, быстро, несуетливо, споро и ладно двигались мускулы, кожа его тела. Спешить ему было некуда, да и ни к чему. Чем быстрее, тем более вероятной смерти. Что же, он, может, втайне желал ее? Нет, давнишний волчий инстинкт говорил ему — выжить, выжить. Но в то же время, да, было и что-то похожее на желание смерти. Как назвать это? Нет человеческих названий. Он бежал. Если бы он был человеком, он знал бы, что миновал Румянцева, Дудкина, Передельцы, Картмазова и приближался к Мешкову. Но он не знал этих слов. Он обходил все поселки за 300-500 шагов, пугливо, как тень, мелькая вокруг них человеческих жилищ, за спасительными строями, стенами сосен, елей, берез, осин. Весенняя земля в остатках снега пахла влажно и полно, ширила дыхание, но он не останавливался, бежал, бежал. У Мешкова на него напала свора полудиких собак. В отличие от городских, они почти молча, лишь с хрипом, прямо бросились на него. Лес, запах крови из уха, заморенный его вид, что тут было главное, неизвестно, но они стали рвать его сзади, снизу, с боков. Он лязгал зубами направо и налево. Две собаки быстро отвалились визжа. Какой-то полукровок, помесь боксера с дворнягой, старался подкатиться под горло и взять своей мертвой хваткой. Он ударил его мощной лапой по позвоночнику. Пес упал. Наконец, видя, что он обороняется мощно и яростно, собаки визжа отстали. Теперь-то некоторые из них залаяли вслед. Он вновь одиноко углубился в березы и ели. И вдруг почувствовал, что силы его уходят. Будто лопнул внутри него главный нерв. Будто ослаб хребет, раскис спинной мозг. В глазах стало плавно кружиться. Он почувствовал, что шатается. И тут снова раздался собачий лай. Перед ним открылась поляна, а на ней одинокая изба с двором. Все это он проглядел, не почуял, не провидел между стволами заранее. Навстречу бежали сразу 4 дворовые собаки, видимо, старая сука с 3 взрослыми детьми. Все они были небольшого роста, в 2 раза ниже его, но до предела озлоблены и сильно лаяли. От собачьего лая у него уже начиналась лихорадка будто. Он, молча пошатываясь, стоял, ожидая подбегавших собак. «Тузик, жучка, назад!» раздалось от дома. Собаки не послушались, но все же поумерили свой пыл. Они подбежали и стали метаться в 4-5 прыжках, натужно и хрипло лая и исходя слюной. Из-за жердей забора вышла женщина в фуфайке, в платке, и стала смотреть на него. Волк лежал в сарае на опилках. Рядом стояла эмалированная миска с остатками похлебки. Положив голову на лапы, он задумчиво смотрел перед собой, не обращая внимания ни на мамашу-сучку, которая эти дни сменила гнев на милость, подлизывалась к нему, ни на 2 молодых самочек, рычавших и ревновавших в отдалении, ни на кобелька, который время от времени все еще начинал лаять издали. Волк лежал, смотрел. Перед ним был лес. Взгляд его был угрюм и тих. Подошла женщина-хозяйка. Волк не встал, но весь подобрался, начал смотреть на нее из-под лобья желто-зеленым взором. — Лежи, лежи, — сказала она, и села рядом на еловый чурбак, положив руки на колени и соболезнующе горестно глядя на изодранного, в сохшихся кровяных перьях худого, как привидение, волка. Это была обыкновенная женщина в платке с чуть вздернутым носом. Она была женой работника биостанции. Они жили тут вдвоем с мужем, а муж уехал в институт, в лесхоз. Волк постепенно успокоился, перестал на нее поглядывать и опять стал смотреть на лес. Она сидела, сидела, сидела, смотрела. И вдруг в каком-то нерассуждающем порыве схватила худого, но тяжелого волка под передние лапы и опустила его грудь и голову себе на колени. Волк от неожиданности мгновенно выпрямил задние лапы, напряг жилы, но вдруг столь же мгновенно понял ее. И влажно, остро шершаво, сунул нос в ее другую руку, лежавшую на колени. И так сидели они одно-два мгновения. Женщина в платке и волк, головой у нее на коленях. Сидели, олицетворяя с собою великое единство природы, где нет ни людей, ни волков, ни леса, ни дома, где только любовь и жалость, и тихий свет, и нечто, что не имеет названия. Далее волк неловко освободил жестко шерстистую голову от ее рук, улегся, вытянул лапы, положил голову и начал снова смотреть на лес. Он думал о том, что этот лес и чем-то похож, и чем-то не похож на тот сухой и сосновый, со светлым, ярким пятном поляны посередине, с ее травой и жужжанием. Но похож, не похож, а скоро придется идти. Лес. Лес. Женщина сидела, положив руки на колени, ежась в своих фуфайке, платке, и думала о том, что муж уехал на день, а нет его уже 3 дня, что ей 43 года, что неизвестно, в каком же настроении он вернется, и что он скажет о волке. 1971 год.